Пусть подбрасывается что угодно. Бессмертная триада, в которую переносится сознание, не может пострадать ни от чего внешнего. Как бы ни страдала личность, индивидуальность неуязвима, недостижима, до нее нельзя дотянуться, ее не может коснуться ничто. В нее и переносится сознание. Это цитадель духа. Именно мысли этого порядка я и хотел, чтобы вызвали устрашающие слова вместо страха или тревоги, или потери равновесия. Испытания очень разнообразны, и чем убедительнее их видимость, тем реальнее они и их следствие. Испытания тоже часто производятся под знаком. Отличить кажущуюся видимость или очевидность от действительности, когда нами ведется испытание, невозможно. Но когда оно выдержано, рассеивается туман.